Вы представляете, да? И за правду любви. И поэтому были принципы эти. Милосердие, так сказать, правдивость, аскетизм и чистота. Но они все были связаны не с экономикой. Что если мы будем так делать, мы станем, так сказать, богаче экономически. У нас будут, так сказать, красивые автомашины. Так что... Нет! Это значит, мы переполнимся чем? Любовью. И будем черпать удовлетворение в самих себе. Этой любовью будем жить. Не надо нам, что нас кто-то будет любить. Мы будем счастливы, что мы можем отдать. Мы можем, так сказать, пожертвовать. Это счастьем будет для человека. Любить. И поэтому он из мира практицизма человек стремится там, где он любил. Не где его любили, а где он любил. Потому что когда человек попадает в окружение людей, которые ничего не любят, только хотят, чтобы их любили, и во всем, так сказать, торгуют этими чувствами и отношениями. Ради там должности, ради того, ради сего. Книжки распространяют не из сострадания, а чтобы здесь выпендриться. Или чтобы о них говорили. Понимаете? То есть все по-другому становится. Чтобы их полюбили. Не в том, чтобы в себе развить способность любить. Того же самого человека там или какого-то. Или вот того, вот этого. Не полюбить хотят, а хотят, чтобы их полюбили. И поэтому говорится, что сознание Кришны – это желание полюбить Кришну. Потому что мы не видим, как Он нас любит. Но когда мы начинаем видеть, как Он нас любит, тогда мы начинаем его любить. И постепенно, что Кришна такой привлекательный. А люди, они живут материально, полюбили тело. И когда вы говорите человеку, что тело ваше только нравится, человек довольный такой. Представляете? Ужас. Чего же довольным быть? Кто-то сказал, что это, кстати, тело ваше мне нравится. И люди от телесной концепции жизни так действуют. Толстый, тонкий. Одни люди толстые, тонкие для того, чтобы нравиться противоположному полу, а другие толстые, тонкие, чтобы язык контролировать. И сердечно-сосудистую систему укреплять, чтобы дольше прожить и дольше попроповедовать. И между ними также разница большая. Кто ходит туда, что-то на турнике крутится или там где-то еще что-то делает. У людей разные мотивации. И они не могут поверить, что вы делаете это для чего-то, для другого. Поэтому вы не будете спорить или доказывать. Потому что поверят те, кто принимает вас. Именно принимает. Потому что те, кто не принимает вас, или вам завидуют, никаких доказательств они не примут. Что бы вы и как вы им не доказывали. Поэтому людям, которые видели в Христе там проблему какую-то, невозможно было доказать, что он был мессией и так далее. Писание ему в нос тыкали, разные истории рассказывали. Они сказали, да все это чушь. Невозможно было Кришне убедить Кауравов, что мир должен восстановиться. Они посчитали это чушью и бредом. А Кришна всегда источник любви. Источник вечного наслаждения. Это означает, он источник этого чувства не по отношению к себе, а по отношению к кому? К нам. То есть Кришна всех нас превышает в том, что он всегда сильнее любит. Ладно? А мы всегда что? Слабее его любим. И я вот как-то Гуру Махараджу писал подношение и как бы хотел вот это выразить, что я всегда хочу вас победить. То есть как бы всегда чувствую себя проигравшим. Потому что всегда чувствую, что вы меня сильнее любите, чем я вас. И я буду развивать вот это вот, как бы, чтобы как-то вас побеждать. И я буду с вами сражаться. А все там сказали, он что такое гонит? Чего он гонит, этот демонюка? Я говорю, я не следую никаким принципам, потому что я падший. И они такие, этот Лакшмирани ничему не следует. Такая падшая личность. А поскольку я-то падший, меня и спасают. Потому что пришли-то спасать падших, а эти, которые там... Не дай Бог нам быть, как Лакшми Нараяна, блин, сволочью такой же. И Кришна говорит, ну ладно, так, следующий. Следующий. Потому что они-то даже не поняли, в чем суть, и почему Бхактивинода говорит, нет, я, спаси меня, я нужен. Смотрите, все, никто не знает, что он падший, а я знаю. Говорит, ты говоришь, что ты пришел спасать падших. Так начни с меня, я уже знаю, что я падший. И Кришна спасает. А если вы великий саньяси или там великий какой-то, ну как вас спасать, вы уже... Вас пусть спасут. Кто пришел спасать великих? Махавадани-то, она не для великих. В чем милость-то? Это для тех, у кого даже шанса не было получить это. Никакой кармы, ничего. И надо только это осознать. Вот это принять и вот увидеть, что вот ты такой. И все. И ты приходишь. И тогда так тебе ее кинут. Или как-то вообще так и тебе дадут. Ты кто такой? Но когда, видишь ли, не так дали, не так тебе поднесли, не так тебе сказали. О. А падший-то счастлив, что вообще на него внимание обратили. Я поэтому вам рассказал, когда Гуру Махарадж мне говорил, о, Лакшми Нараяна, бесполезная личность. Я-то прям, у меня сердце заливалось счастьем, что вообще меня помнят даже, что имя мое знают. Вот видите, что это моя бутылка такая, вот я там стою. Я думаю, ничего себе, меня знают, меня помнят. И не важно, что обо мне сказали, потому что так оно и есть. И я счастлив, что на меня внимание обратили. Внимание, взор бросили или там подумал обо мне. Еще мало того, что на меня посмотрел, подумал и сказал что-то. Милость для меня была это. А кто-то, видишь ли, не так ему сказал, гуру, не там что-то. А я счастлив был. И по барабану мне было, что там. Если вы такой праведник, зачем вам, так сказать, в храм ходить? Или зачем вам тут упираться? Вы же все праведники. И я говорю студентам, я говорю, неплохо было бы в храме пожить, потому что вы такие праведные личности. Но они... Я же их так это хитро... Что настоящие великие, они все живут в храме. И сразу всех. Особенно самый великий-то. Шнуроносцы, то все, негодяи. И даже не видит человек, что с ним происходит. Поэтому человек милости не может получить, если он праведник. Что спасают грешников? Это значит того, кто себя считает каким. Считая себя ниже соломы, и Господь Читание говорит, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерево, и с желанием выказать почтение другим, без желания что-то взамен получить, какой-то поклон или что-то, я кланяться всем. И это естественное положение, что человек считает себя. И поэтому он первым кланяться, вставать может, что-то еще. Не потому, что будут ему вставать навстречу или не будут. Даже можешь внимания не обратить. Он себе не позволит там действовать. Ему легче, так сказать, перед великими сидеть, чем великими. Поэтому человек не делает различия между этим. Душу, говорится, смиренный браман или смиренный мудрец одними глазами смотрит. На психов, на тех, видя эту единую духовную природу. И выказывает, и заботится обо всех. Такое настроение приобрести очень сложно, если вы практичностью занимаетесь, выгодой. То есть выгодно будет только это изображать. Если что-то выгодно, значит это изображают. То есть вот лавочники, они всегда изображают, что они тяжело трудятся. То есть, потому что обманывать это очень тяжело для сердца. Понимаете, да? То есть обманывать очень тяжело. И поэтому они чувствуют, как они, ну, как они тяжело трудятся. То есть чем тяжелее для совести, тем тяжелее труд. И поэтому они говорят, ну, нифига, мы столько разводили, как же нас нам не заплатить? Практически жизнью рисковали. Так тяжело же. Гадить и гадить. Вы представляете, как тяжело это? Как жить вообще тяжело? Когда все время гадишь и гадишь, гадишь и гадишь. И в какой-то момент говорите, а теперь жить легко. Потому что перестали гадить. А еще будет, а теперь счастливо. То есть еще и гадость убрали за собой. Представляете? Это же как бы нужно до этого дорасти и дожить до этого. Поэтому вы... Почему, как вы думаете, Кришна болеет, там что-то страдает начинает? Чего он хочет? Конечно. Он хочет научить живых существ любить. И поскольку он их очень сильно любит, он понимает, что если они не научатся любить, они никого не сделают лучше в своей жизни. И сами ухудшатся, потому что будут ходить и искать, кто их любит. Понимаете, да? Поэтому Кришна так делает. Маленьким прикидывается, ребенком там, слабым, то все, он там болеет, его там все лечат вокруг него, о, давай, лечи. Ну и лечат только потому, что потом, если он помрет, кто же нас будет любить? Видите, эгоизм какой. И Кришна иногда делает вид, ничего им не дает. Они там вокруг него бегали, бегали, а они даже не поняли. И они думают, нифига, мы его столько лечили, ничего нам не дал, сволочь. А что он им дал? Что он дал-то? Возможность что? Бескорыстно послужить. Из любви. Из любви. Они даже не заметили этого. Что он им предоставил возможность бескорыстно из любви послужить. И они ничего не оценили. То есть они совершают что? Агьята сукрити. Называется. Что они так и ничего не поняли, что им дано было. Что они, может, первый раз в жизни... Что-то сделали, движимые любовью какой-то, неважно какой, бескорыстно. То есть нифига не хотели, кроме вот этих отношений. За отношения что-то сделали. Представляете? Ему же ни за что. И они понять даже не смогут, что это такое. Поэтому люди же не ценят ничего. Ничего. Поэтому я помню, как меня вот всегда отец именно за это наказывал. Если вас били за что-то за это, то меня именно за это били. Всегда. За выпендреж. То есть все было связано с моралью. Меня никогда не били за двойки. Но когда я притворялся, когда я жадничал, завидовал, когда я не ценил что-то очень важное, за это наказывали. И поэтому очень много наказывали. Очень много. За разные слова наказывали. За тщеславие, за желание возвыситься над другими. Все время меня атаковали. Представляете, а вас вообще за это да не били. Потому что у вас этого не было. Вот в этом разница. Потому что меня так любили. Я только потом понял, что меня любили куда сильнее, чем всех остальных, с кем там всякой ерундой занимались. На рыбалках, на охотах родители там, на каких-то там, возили их там куда-то. Я понял, что как меня-то любил отец. И я поэтому, когда это осознал, прямо у меня такое чувство благодарности до сих пор к родителям, что я вообще не знаю, чем я отплатить могу. Они меня научили любить. И считали, что быть любимым и чужую как бы любовь эксплуатировать, это есть проблема. Поэтому вы можете отдавать тем, кого, по вашему мнению, люди, они говорят, ну а зачем тогда вы это делаете, если вы не любите? Потому что у них любовь, представление любви какое? Вот я иногда говорю, я очень уважаю свою жену, да, но я с ней не спал там 13 или 14 лет уже. Вообще ни разу даже в кровать не лежал с ней. И они так ее жалеют. Он говорит, Лакшмираяна ее не любит. Я говорю, из всех 13 лет она работала 2 года только потому, что цену потеряла. То есть перестала что? Ценить. То есть не ради денег, а из-за того, что она перестала ценить что? Ну вот, заботы, вот эти всякие ценности. И люди говорят, он ее не любит. Потому что для людей понятие любовь – это секс. И женщины хотят секса, поэтому они ищут любви, потому что они более похотливые. Поэтому для них любовь – это секс. И мужчины начинают ради того, чтобы этот секс получить, тоже демонстрировать любовь. Такие щедрые становятся. Какие-то высокие фразы говорят. И из-за этого и те, и другие просто похотливые. И не больше. Поэтому он начинает ее в рамки загонять с этой любовью. Потому что он понимает, что это не любовь нифига. И она, видя, что это нифига никакая любовь, тоже. Потому что все вгоняется в итоге в рамки практичности. И поэтому некоторые поэты о любви что-то писали. Помните, да? О любви не говори, о ней все сказано. То есть, как бы любовь не в словах она проявляется, не чем-то, да? Или передо мной явились вы, как мимолетное видение, как гений чистых. То есть, я не хочу вас ничем тревожить. То есть, любовь, она не тревожит ничего. И так далее, и так далее. То есть, люди-то страдали-то эти. Почему? Они написали, что такой любви мы не видели, не видим. Но мы хотим сами так любить. Но нас не понимают. И обвиняют в том, что мы там какие-то такие. Потому что, вот, допустим, это обычная вещь. Христос приходит, и все его обвиняют, что он что-то себе имидж какой-то зарабатывает, что он хочет этим, так сказать, показать, что он лучше других, что он к власти стремится, что он хочет стать первосвященником. А он идет и делает. И почему? Почему он отрекался от всего? Ну. И в итоге из него кого сделали? Пьяницу и мясоеда. Последняя цитадель была. Последняя цитадель, что они могли уж с ним сделать, потому что он получился от всего отрекся. Они сделали из него пьяницу и мясоеда. Что он пил вино и ел мясо. Все. Что предложенное. Это было последнее. И они стали его эксплуатировать учение. И поэтому Прабхупада сказал, он был последним христианином. Не потому, что он плохо относился к христианам. Он сказал последним христианином, то есть, когда вы из любви к Богу превратили все в богобоязненность. Невозможно любить того, кого вы боитесь. Потому что любить можно тогда, когда вы не боитесь. Что вы потеряете положение, богатство, там, какое-то здоровье или еще что-то. То есть выгоды не должно быть. И поэтому я объяснял, что люди по-разному понимают понятие любви. Что хлебом насущным для кого? И что хлебами-то является? И поэтому я говорю, любовь, то есть человек любовью живет, что он любит, и это дает ему жизнь. Да. Вот он любит наслаждаться, поэтому все время и перерождается. Если он будет наслаждаться, это что значит? Чтобы получить результаты своей, что? Любви, какой корыстной любви. И поэтому он перерождается, потому что его любовь корыстная, то есть это товар. И пока он будет торговать, он будет здесь, вот в этом мире торговли находиться. Потому что он что-то делает, какие-то аскезы совершает, какое-то все ради чего? Ради чувственных наслаждений. В религии, где угодно. И поэтому Господь Чайтанья принес-то культуру, что это не культурно любовью торговать. И неважно, кто вы, христиане, мусульмане. Очень некультурно торговать любовью. Очень некультурно эксплуатировать чью-то любовь. И думать, что она обязательно должна выражаться в каком-то вот материальном благе. И поэтому отец, он его обнимает, этого блудного сына. И тот-то начинает понимать, в чем суть-то отца была. Не в том, что вот он этим братьям дал, да? А что он даже такого его прощает. И он начинает. Поэтому и говорится, что прощайте и прощены будете. А простить можно только из любви. Потому что если вы не любите, вы не сможете простить. Никогда. Поэтому он говорит, и вы прощены будете. То есть и к вам из любви вам простят все. Вера, поверьте. Верим-то мы кому? Кого сильнее любим, тому и верим. Вот нам лапши-то можно накидать, если кого-то мы любим. Там нам наговорят. И скажут. Если не веришь, все, между нами все порвано. И сразу, да нет, Люб, это все, верю, верю. И мы верим. Поэтому это все так. Надо разбираться в этом, постепенно хотя бы. Что за культуру, куда мы попали, что мы тут, зачем мы все это изучаем? Ради выгоды. Если все это карма-канда, понятно. Если все это йога-ситхи, понятно. Если все это гьяна, понятно. Но если это бхакти, чем же оно отличается? Почему, говорят, бескорыстное? Что оно не преследует никакой выгоды, кроме любви. Развития в себе любви. И когда преданные дарят подарки, принимают подарки, они не преследуют никакой дипломатической, политической выгоды. Они дарят, чтобы с вами развить любовные отношения. Так, итак, они хотят, чтобы вы приняли их любовь. И не хотят это взамен ни черта. Просто они выражают вам свою любовь, поэтому это делают. Понимаете, да? А люди, так сказать, ничего понять не могут. Что-то дарят. Уже, ну это взятки. Это не подарки. Понимаете? Потому что подарок его, так сказать, как это, Комаров там. Просто так. Ля-ля-ля-ля. Все. Это кому? Тебе. Зон такой же. А для чего? Просто так. Так не бывает. Ну, сразу раз такой. Не может быть. И вот они, вот эти практичные головы, они. И они не могут понять, о чем я им говорю. И все время спрашивают, зачем? Поэтому люди меня часто спрашивают. Отец такой хороший, он дает мне столько денег, я его люблю. Представляете? Вообще ужас. И люди так делают. Но любовь не в этом. Когда вы об отце так заботитесь, это любовь. А не когда вы ему позволяете о себе заботиться. Потребительское. Поэтому мы не эксплуатируем. Потребительство – это эксплуатация чьей-то любви. Смотря какой долг. Если долг из чувства благодарности, да, несомненно. Благодарность, она всегда развивает в итоге любовь. Но если вы... из каких-то других соображений, ради выгоды, они не благодарность – это значит, вы чувствуете себя должником. И поэтому пытаетесь то, что вы получили, оценить какими-то вот объектами, да, и даете. Вот, допустим, как человек один приходит и говорит мне, вот лично говорит, что вот вы меня спасли от смерти. Я говорю, в смысле как от смерти? И он говорит… Вот там, ну, то есть все пятое, десятое. И, в общем, на лекции он попал, и это кардинально изменило его жизнь. И он очень богат. Очень богат. И человек как бы отождествляет, что вот это все, что я, у меня сейчас есть, это заслуга Лакшми Нарайаны. И он по-другому не мыслит. Улавливаешь, да? И он, допустим, приходит и что-то дает вам. И вы смотрите, как он дает. Потому что обычно, когда человек что-то отдает как благодарность, для него счастье, что вы это взяли. Он вас отблагодарить хочет. И что то, что он получил, ну, это даже не соизмеряется. Понимаете, да? То есть это не бартер. У вас не было этого, а у меня не было того. У меня не было милости, а у вас денег. Так что давайте поменяемся. То есть он не ценит. Это обмен. Понимаете? То есть это товар. Вы торгуете любовью за деньги, а у него нет любви, но есть деньги. Вы поменялись. Понимаешь, да? То есть взаимовыгодно, а не сотрудничество. Улавливаешь, нет? И тот думает, что любовь – это товар, а этот думает, что за деньги ее можно что? Купить. Вы думаете, что ее надо торговать, а он думает, вы ему еще даете больше повода, как бы, что все можно купить, даже любовь, заботу там или сострадание. И люди дарят подарки из чувства или из желания развить любовные отношения. То есть наградой будут эти отношения, а не выгода какая-то. Понимаете, да? То есть, а отношения для чего? Ну, а что за отношения? Любовные. Любовные. То есть, что вы хотите этих отношений и ничего, то есть, никаким образом не будете ограничивать человека, делать его не свободным, то есть, обязанным его не сделаете. Понимаете, да? Претензий у вас никаких нет. Что вот я вам служил, это, кстати, а вы вот мне так говорите. Я для вас старался или старалась, а вы мне тут меня ругаете. То есть человек даже незаметно для себя что-то для себя хотел купить. Мог даже не заметить это. Я вам там банку варенья приносил, а вы меня так вот выставили идиотом теперь на лекции. Ну я не шучу. Я не шучу. Поэтому я и говорю, что мне это не надо, ничего. Я ни разу ни перед кем не лебезил и не буду лебезить. Если люди не понимают, что. И не надо мне ваше варенье или там печенье или какие-то деньги. Я что, мальчиш плохий, что ли? Думаете, что я за банку варенья и за коробку печенья, что ли, это делаю? А они приносят вам. И поэтому те, кто хотят развивать с вами отношения, вот именно с таким, какой вы есть. А в чем суть такой, какой вы есть? Я не говорю о своих недостатках. Понимаете, да? А людям нравится какое-то достоинство ваше. Улавливаешь, да? И они вот через это достоинство хотят с вами развить отношения. Тогда в чем проблема-то? Нет проблем. Вы чувствуете себя в долгу перед человеком и даете, и у вас поэтому нет противоречий. Что я же должен-то? А не то, что я купил что-то у него. Теперь я вот ему дал, теперь он должен мне. Я ему деньги, а он теперь должен мне внимание. Понимаете, да? Нет, я уже что-то получил и пытаюсь отблагодарить за это. То есть вы уже это получили. То есть человек ничего вам теперь не должен. А кто делал? Дурьятхана что делал? Он купил всех, чтобы они были ему должны. Чтобы они чувствовали, что они должны. И они попали под эту материальную зависимость. Поэтому Кришна, он говорит, я принимаю только то, что мне дано с любовью и преданностью, чтобы выказать отношения вот эти. И я даю эти отношения тем, кто благодарен. То есть оценил, что я свет солнца и луны, что я вкус воды и так далее. Что я отец, дающий семя, и мать, так сказать, хранящая лоно, и так далее, и так далее. Он начинает объяснять. Что я источник знания, памяти и забвения, так сказать, из всех видов мошенничества я наказание, то есть это благоприятная опять сторона Кришны, из всех видов беззакония я наказание, из всех видов мошенничества я азартная игра и так далее, он начинает рассказывать. Таким образом, у кого чувство азарта? У мошенников. Тьфу, ничего не поняли. Только мошенники идут играть в азартные игры. Только одни хотят вас обыграть, а другие хотят на халяву получить. Потому что два вида мошенников описываются в шастрах. Одни хотят это на халяву получить, а другие хотят вас что? Объегорить. Вот почему и говорят. Когда человек хочет обмануться, то приходит, и поэтому он говорит, святые и мошенники. Все очень просто. Хотите вы как-то так безболезненно продвинуться? И всегда появится человек, который вас безболезненно начнет двигать. Улавливаешь, да? То есть не трудом тяжелым, так сказать. Понимаешь, да? Ну, конечно. Вы же будете думать, что вот... И будете, конечно, прославлять милостивый. Ой, какой милостивый. Ничего нас не заставляет. Уже были такие в истории Раваны, Ленины, что все будет. Все будет. Земля крестьянам. Они все для него сделали, а землю так и не получили. И заводы не получили. И землю не получили. И опять ничего не получают. Потому что и заводы скупили они же, и землю они же скупили. Поэтому что тогда было, что и сейчас нету. Только тогда это была свора, а теперь это отдельные царьки. И у кого, так сказать, деньги, тот и заказывает музыку во всех вещах. Он заказывает науку, заказывает культуру, заказывает все. Короче говоря, историю, философию, все, все, химию, математику, все заказывают. Этику и религию заказывают. Понимаешь, да? Заказывают религию. Так, ну-ка, поп, давай-ка, спой-ка. Оду. Ну-ка, попка. Ап! И поп там. Боже, царя храни. И царь такой. Ну, че? И там. И Ленин такой молодой. Всякие были. Ну, мы вам жизнь сохранили, давайте пойте, служите. И они. Новое гибкое мышление показали. И это все назвали гибкостью. Там все. Ну, знаете, знаете. Это же похоть. Нет, это гибкая любовь. Это же беспринципность. Ну что вы? Это тонкие принципы. Это гибкие. Так начинают действовать. А другие видят это и думают, что такое, что такое. Вот почему здесь практичных людей будут уважать всегда, а любящих людей будут высмеивать и опускать их. До там кого, не знаю. Потому что тараканов непрактично иметь дома. Легче их вытравить, чем избавиться от зависти. Понимаете? Всегда так. И вам будут рекламировать это. А те, кто будет говорить об этом, тогда вы приходите и думаете, вы там президент страны, у вас тараканы прямо в карманах бегают. Поэтому, ну что вы делаете? Конечно, легче такого расчистить веды, так сказать, утопить, все это запретить, в свете чего вы становитесь кем. Поэтому они понимали это. Он говорит, в них нет ни правды, ни достойного поведения. Они все делают лишь для виду. Благодетели. Жертвуют там, чему-то следуют. Вот Джарасандха. Я специально вот читал, блин, Брахмачари. Я-то своим долгом считаю все эти истории, так сказать, рассказать по-другому. Потому что я вижу, что люди-то, может быть, и смотрят в камеру, но видят-то что. А я как-то, ну, другое вижу совсем. Очень непрактичное. В материальном смысле. Но очень практичное, для чего эта организация, по моему мнению, была создана Прабхупадой. Это, ну, это исключительно по моему мнению. Что я вижу, что мое мнение очень разошлось со многими остальными. Что что вот, так сказать, закон, оказывается, коттедж, вот там что-то такое, это вот, вот, вот для чего создал Прабхупада. Все это. И ко мне звонят даже и говорят, ну что, будешь помещение отдавать искону? Я говорю, а что, у меня помещение есть какое-то? Ну там храм же ты строишь. Я говорю, ну и что? Я говорю, храм-то не себе же строят. Ну как, ты что, отдашь? Ты знаешь, тебя там решили с должности скинуть. Я говорю, ну пусть скидывают. Что? Меня скидывать не надо, я могу заранее, так сказать, освободить место. Для меня странно. И тот человек мне говорит, ну ты вообще какой-то странный. Я думал, ты бак-то, а ты бак. Очень странно. Вот ты нафига там вылез? Ты что, не мог? Ты что так запился, что не мог воздержаться даже там? Прямо ко мне звонит и говорит, вот ты что там не мог подержаться? Ну пил бы себе там где-то. Нафиг ты вылез туда. Ну ты спьяну, дурак дураком, видимо. Потом, наверное, сожалел, да, сильно. Потом, когда тебе сказали, он говорит, где я был вчера? Вылез на фестивале, ты вылез. А, что надел? Кошмар. И это духовная организация. Должны же быть признаки. Вы не можете вылезти просто. Вот вы, Федя, так сказать, вылезли там. Я говорю, папа римский, когда вылез, ну, всем было понятно, что это покаяние. Потому что он за это мог все потерять. И жизнь, и все. И покрыться позором навсегда. И поскольку он это сделал, Бог его прямо и спас. Началось обновление. То есть он так рисковал. Это только на вере могло держаться, понимаете, да? И он вот просто положился на Бога. Он не знал, что результат получится. Или просто вера была. Что все правдой созидается, да? И он как бы... Но за правду ему так же говорит. Можешь отправиться, так сказать, на ослепительную планету Солнца. Могут тебя здесь, блин, отоварить. Конкретно, по полной программе. Распишитесь, так сказать, и получите. И он рисковал всем. Вот что людям дорого. Но он не рискнул чем? А? Чем же он не рискнул, вот этот папа, я рассказывал? Душой, нет, душу он свою не продал. Не продал он душу свою. Думает, хоть сдохну, хоть папой римским настоящим. Что душу не продам я свою. А душа живет, так сказать, любовью. И голодает, она когда становится голодная, это значит, она не любит никого. Поэтому люди, они ищут чего-то, кого полюбить, где чего полюбить. А потом видят, что это непрактично. И тогда они удовлетворяются телесными какими-то отношениями. И думают, что это выражение, так сказать, истинных любовных. Все. Полюбили, все, хватит. Но это очень возвышенное отношение, на самом деле. Как Кришна говорит. Я половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам. То есть, если половая жизнь дает человеку сострадание, милосердие, чистоту, аскетизм, если она в нем развивает что-то хорошее в итоге, Кришна говорит, да почему? Потому что принцип-то религии – это привести человека к любви, к чистоте, к бескорыстию. Поэтому он говорит, что все может это сделать, и все то же самое может вас опустить. Важно, как вы это используете. А для этого нужно человек сознание. То есть он должен сначала сознание свое привести в какое-то, а не изображать, что он ради этого делает. Но мы можем видеть, что человек не ради этого делает. Потому что в итоге-то что? Человек привязывается к жадным становится. Привязанность выражается в том, что он не может жить без такой деятельности. А жадность, он ревнив очень. Вот в любви к женщине человек ревнует. Но когда у него совершенно другие чувства рождаются. Совсем другое. Поэтому говорится, защита целомудрия женщин. И женщин, так сказать, наказывали за то, что они где-то налево. А у материалиста, у него понимание вот этого, что защита женщин, это как бы что делать? Не давать их наказывать. Они же как дети, хоть что пусть делают, не надо их наказывать. Представляете, да? И женщины из этого такое понимание сделали. Их как раз в подполье и садили за это. Что защищали их целомудрие, защита целомудрия. Поэтому выгоняли там или что-то еще. Наказывали. Потому что целомудрие хотели защитить них. И поскольку у людей другое, принципиально другое понимание каких-то вещей, они вот трактуют по-своему. И поэтому так важно было услышать что-то из парампары. Так важно для некоторых людей было подтвердить, что вот это имеется в виду, это суть. Иначе тогда что здесь делать? Что если здесь уже нету того, что... И когда вы ищете это, то вы это находите. Что вы хотите наслаждаться. Чем? Возможностью любить. Любить именно. Что посмотрите, как мы относимся к людям, которые любят нас. И как мы относимся к тем, кого мы любим. В каком случае мы улучшаемся? Когда мы любимы или когда мы любим? Ну, видите? То есть, а в чем мы через себя переступать начинаем, когда мы любим? Вот в чем суть-то. Ну, конечно, мы переступаем, но мы лучше становимся. Мы через себя переступаем. А те люди, что они просто эксплуатируют наши чувства и все. Поэтому иногда я говорю людям, что я развыражался? Ну, я думал, я вам мешаю, когда я вам буду нужен, сами зайдете. И что в себе человек подавляет? Это из-за чего так человек делает? Гордыня. Гордыня. Поэтому и говорится, что человек должен обращаться, приходить, да, унижаться. Потому что слишком возвышенный, неплохо было бы и унизиться. А то слишком уж большой рост в собственных глазах приобрел. И поэтому Прабхупада, вот он показал, 5 раз к женщине ходил. И он не думал, вот. Сама позвонишь, когда захочешь меня отправить в Америку, позвонишь мне, вот тебе моя визитка. Надо будет, позовешь. Не видишь, что я ради тебя все это делаю? Ты тоже, так сказать, одно из живых существ. Даже не поняла, что к тебе сам Саньяси припер. Я бабабаля. Ты еще потом будешь всем фотографии показывать. Или будешь говорить, что вот это я ему на Джаладуте, я еще твою Джаладуту прославлю. И тогда всем хочется. Да. Звезда. Нам звезда сфотографируется, звезда проплыла на моей Джаладуте. Но он не был звездой тогда. Он был только вот. Непроявленным. И она там его пожалела. А жалость что человек делает? Унижает, да? Пошел. Меня унизили. Он отречен от этого. Отречен. Он думал, может быть, я слишком гордо прошу у них о миссии, говорит. Он так. Тут ниже солома валяешься на дорогу. Она говорит, старый человек, ну как себя ведете? Пиши бумагу, что если помрешь, я за это отвечать не буду. Ребята. Я говорю, когда я читал, ну просто я был потрясен, что еще такие люди есть. Я почему восхищался всегда? Я говорю, что я привлекся Шрилы Прабхупады его таким настроением. И он-то не лицемерил, вот в чем суть-то. Это иногда, чтобы это все оценили, это смирение. А она-то не поняла, что он смиренный. Понимаете? Она говорит, какой жалкий. И вот и старик, а ей стало неудобно просто, что он саньяси перед ней тут. И она думала, ой, я, видимо, плохая женщина. Мешок зерна, так сказать, мешок овса. Давай. Только напиши бумажку, что ты не помрешь. А если помрешь, то меня никто из тебя не посадит. Я думаю, надо же, Прабхупада какой. Жил там в каком-то храме Радха Дамодар и на пожертвование, будучи саньяси, не позволял себе иметь учеников. Ходил с Дандой столько времени. Тут суть, видите, никто нас заставит или не заставит, а заставили мы себя сами или не заставим. Плавайте, да? То есть тут как бы вопрос осознанности, он обычно так стоит. Потому что выгода – это всегда что-то такое, понимаете, да? Извне. А сознание – это то, что внутри вас. Понимаете, да? Ради вот того, чтобы внутри это развивалось, а не снаружи. Потому что то все, что снаружи, это гуна страсти. Как же взаимодействовать с выгодой, с практицизмом, чтобы это не осквернило мораль? Ну, когда вы понимаете, от чего надо избавляться, вы избавляетесь именно от причины, а не от следствий. От причины вы избавляетесь. Потому что когда причина устранена, следствия они... Поэтому, а причина в других вещах. Почему нельзя завидовать? Почему то? То есть, можно же просто до обычая довести, до какого-то догмата, не давая понимания, почему нельзя завидовать. То есть какие-то моральные принципы, это же мораль, связанная с человеческими чувствами, с человеческими какими-то ценностями. Так ведь? Ну и вам же нужно... показать, как это ценно, чтобы вы это оценили. А как вы тогда оцените это? Тогда мораль становится не более чем книжкой или речью. Что за ней не стоит ценность этого чувства. Поэтому мы говорим, люблю, там, товарищ, друг. Но это ничего не ценно. Так ведь, да? Слово товарищ ценно для тебя? Да нет, он товарищи, все были товарищи. Друг тоже, это мой друг, это тот мой друг, это мой друг. И мы как бы не стали вкладывать в цену. То есть они эти, как бы все эти слова туалетной бумагой стали. Люблю там то все. То есть товаром, я и говорю. Товаром, а не богатством. Богатство хранят и берегут. А товар... Деньги, товар, деньги – это деньги, чтобы покупать, и товар для того, чтобы наслаждаться, то есть эксплуатировать. Ловите, да? Все. То есть свой смысл применения. Рыночная торговка, рыночные, так сказать, отношения – это все как на рынке все. А Господь Чайтанья товаром сделал святое имя, а деньгами сделал вот эту вот веру. Да. То есть здесь тоже рынок, но совершенно другой. Другой товар и другие деньги. Поэтому нужно было о вере говорить. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам. Киджай Шрила Прабхупада. Киджай Шри Чайтанья Гауранга. Киджай.